Дан, футболист. Начало. Глава 1. Пробуждение и поступление в спортивную школу. Стою на скале. Веселое место, но обзор хороший. Межмировое пространство, нейтральный мир. Даже интересно, чего это Лакисфарсити тут встречу назначили. Что-то опять задумали, что ли? Стою, жду. Ну вот и сработка порталов. Один, второй. Появляются окна и шагают парочка богов. Старые знакомые, рыжие и ехидные Лаки. Мой родственник, кстати, какой-то дальний и еще к тому же, прадед моей Эйзы. И при этом имени у меня теплеет на сердце. Да, девчонки, Аня, Эйза, Лена. Две рыжие и блондинка, неплохой гарем. Но мой тезка и практически я в новом мире, говорят, меня обошел, у него их аж 6. Интересно, как он с ними справляется, устроить что ли соревнование, а победителю приз, право взять 7-ю, хотя нет, говорят, нужно четное число, чтобы как-то поделить поровну. А то конфликты в гареме начнутся, а оно мне надо, нет, конечно. Так, наверное, тогда 7-ю и 8-ю. Тогда получается 4 пары, но нет, опять плохой вариант. Неделя на 4 не разделится и снова конфликты. Так что, исходя из опыта моего тезки и практически меня в другом мире, все-таки максимум 6-3 пары. И вот тогда все идеально и складывается, и делится. И с этими мыслями здороваюсь с подошедшими богами. Приветствую, Лаки. Приветствую, Фарсити. И слышу в ответ: приветствую, Дан, это Фарсити, а он все такой же, высокий блондин, нордической внешности с надменным выражением лица, ну боги, они не меняются, если не хотят, конечно. Привет, Дан, а это Лаки, как всегда, демократичен и ехиден. И снова я вступаю в разговор, желая все-таки выяснить, в чем дело. Уважаемые, не будете ли вы так любезны разъяснить мне причину вашего вызова? Произношу я и жду ответа. Первым откликается Фарсити и говорит: видишь ли, Дан, у тебя неприятности. Необходимо еще раз произвести отщепление сознания, иначе последствия непредсказуемы. Алаки поясняет. Уважаемый Фарсити не договаривает. Реалии следующие: сперва он, а потом и я, в своих играх с твоим сознанием нарушили стабильность системы. Теперь постоянно генерируются небольшие ошибки, которые никак не сказываются на текущей жизнедеятельности, но имеют тенденцию к накоплению. И вот, примерно за год накапливается такой уровень ошибки, что возникает необходимость произвести аварийный сброс накопленной информации вместе с кусочком сознания. Сознание потом регенерируется и все по новой. Процесс бесконечный, как его остановить, мы не знаем. Но есть бонус: ты теперь вечно молодой и вечно живой, не пойми кто, ни бог, ни демон и ни человек точно. Просто, при каждом аварийном сбросе, включается программа резкого омолаживания до зафиксированного состояния. Откуда она у тебя взялась, непонятно, но она работает. Такие вот дела, Дан. Да, весело думаю я и спрашиваю. Все понял, претензий не имею в связи с их бессмысленностью. Вопрос в другом: что делать с этим? И жду ответа. И вновь Фарсити: ну да бог порядка и закона. Как-никак, у нас предложение упорядочить систему. У вас есть поговорка: не можешь бороться — возглавь. Ну так вот, все равно придется сбрасывать копии сознания, так почему не выбрать, куда сбрасывать? В любом из параллельных миров есть твоя матрица, твой прототип. В него и произойдет сброс. В отличие от первого случая, никаких трагедий, ты просто объединишься с самим собой и все. Говорит Фарсити. Лаки тут же поясняет: в любом случае, в дополнение к возможностям и энергетике прототипа, ты получишь свои дополнительные сущности и станешь гораздо сильнее любого разумного в том мире. И можно выбрать, куда идти и чем заниматься. Интересно, думаю я и спрашиваю, а какие реально варианты есть? И мне выкатывают целую простыню вариантов. Параллельные миры с неким разбросом по времени и магической составляющей. Вариантов масса, от развитой магической аристократии с мечами и флайерами, и до техномиров со звездолетами и спутниковыми комплексами. Интересно. И начинаю просматривать варианты, выбирая подходящий. И глаз цепляется за знакомые, очень знакомые. Аналог нашего 1985 года, но единая республика безо всяких национальных делений. Довольно благополучная страна и мой реципиент, увлеченный футболом и только-только приехавший из отдаленного поселка, учится в старших классах школы большого приморского города, южной столицы. Как говорили, знакомо, все очень знакомо. Просматриваю данные, ну да, все точно так. Родители далеко, практически предоставлен себе с 15 лет, достаточно обеспечены. Умен, понимает игру, фанатично интересуется футболом. Физических кондиций не хватает, но это мы добавим. Нечестно, а плевать, нас тоже не совсем честно остановили в 1986 году. Потом еще были случаи. Вот и отыграемся по полной. И все, выбор сделан, я указываю на точку, боги фиксируют и предупреждают, что в ближайшее время произойдет сброс информационной копии с участком накопленных ошибок, ошибки отфильтруют при этом, а копия уйдет по назначению. Вроде все и прощаемся. Имей в виду, Дан, говорит уже уходя Лаки, это не разовая процедура, готовься к тому, что по этому поводу мы будем встречаться довольно часто, каждые полгода или год. Понял, Лаки, понял. Говорю я в ответ и разбежались. 24 августа 1985 года, суббота, Баку, столица Бакинской губернии Республики Россия. Очнулся от минутного забытья и как-то резко осознал, что до слияния прошло успешно и я теперь одновременно 15-летний Даниил Сергеевич Латин, да, да имя, фамилия те же, что и во втором мире, и 30-летний Дан-хранитель. Такие вот коллизии. И память одинаково доступна со всех трех жизней. И первой, в базовом мире, и второй, в империи, и третьей, в этом мире. Так что я теперь 15-летний пацан с жизненным опытом прожитых жизней в трех мирах и в 62 года. Нехило так. Надо посмотреть, как выгляжу, то и подхожу к зеркалу, висящему на стене в прихожей. Ну да, ожидаемо. Ничего не меняется в этом мире. Высокий, под 1,80 м ростом, немного нескладный худощавый парень с умным взглядом, несколько печальных глаз. Брюнет, не красавец, но внешность глаз не режет. К тому сейчас-то я уже понимаю, что внешность далеко не главный фактор в успехе у противоположного пола. Куда важнее аура успешности, сила, чувственность и надежность. Это все женский пол улавливает на раз. Ну ничего, есть с чем работать, мы еще встряхнем этот мир и получим все, что захотим. И с этими мыслями прохожу в гостиную. Нужно прикинуть планы. Итак, и что мы имеем? Материально вполне обеспечены, средний класс. Родители работают в удаленном поселке, где я собственно и рос. Неплохо зарабатывают, даже очень неплохо. И я тут почти один буду. В трешке, удобно. Привык как-то к независимости. Есть еще сестра, но она живет отдельно и так иногда будет приходить, проведать, не напряжно и это хорошо. Сейчас мы приехали готовиться к школе, 9 класс и новая школа, немногим более чем через неделю. И вспоминаю, буквально пару дней назад подходили в ближайшую школу, директор там сперва ерепенился, но потом как увидел аттестат за 8 класс с 1/4 по русскому и остальными пятерками, сразу передумал и резко дал согласие. Так что я уже ученик этой самой ближайшей школы. Уже хорошо, не придется мотаться по крайней мере до школы. Так, а где у нас собственно родители, и вспоминаю, а они на рынок убежали, а я отговорился головной болью, да и на самом деле болела голова. Видно, слияние шло. Они ушли и меня вырубило, а сейчас пришел в себя и все нормально. Скоро придут. Так, задач номер раз, в понедельник еду в футбольную школу поступать, вот они и удивятся. Не занимался никогда, 15 лет, а пришел. Но ничего, у отца знакомый обнаружился в школе нефтяника, обещали просмотреть, а дальше все от меня зависит. А нефтяник, это нефтяник, спортивная школа футбольного клуба, играющего в высшей лиге чемпионата, правда без особых успехов последние 20 лет, так стабильный середнячок. Хотя именно сейчас команда интересная подобралась, многие игроки кандидаты во все сборные, первую, молодежную, юношескую. Есть и реальная звезда Игорь Пономарев, один из лучших и самых умных полузащитников в России. Вот только в сборной у него никак не складывается, не вписывается в игровые схемы. Но по-любому надо ехать и просматриваться, тренироваться и попадать в молодежку, дубль, а потом и первую команду. Все шансы для этого у меня есть. Понимание игры и фанатичная преданность футболу было и до моего вселения, ну а физические кондиции сейчас скакнут на порядок с моими то божественными и демоническими сущностями. Кстати, а как они поживают, а то какое-то странное ощущение, есть чувство, что они есть, но отдельно их не чувствую, и провожу инвентаризацию. Ясно, произошло не только слияние базовой вселенной личности, но и всех трех сущностей, божественной, демонической и человеческой. И теперь мои физические параметры выросли на порядок, доступна активная и пассивная эмпатия. По магии и оперированию энергиями пока ничего не понятно, такое впечатление, что этот блок просто закрыт. Ну ладно, пока без них. Так, ну ладно, вроде все прикинул, Все понял. Остается последний вопрос. Нужно что-то решать со средствами передвижения. Мне 15 стукнет через неделю и, следовательно, по местным правилам я могу разъезжать вполне законно на мотоцикле по городу. С получением прав, как подсказывает память, особых проблем нет. Минимум бюрократии. Подходишь в местную автомотошколу или учишься и потом сдаешь теорию и вождение на права, или сразу сдаешь. Препон никаких не чинится. Осталось уговорить родителей купить мотоцикл. Водить я умею, на права сдам без проблем. Сейчас придут и займемся. И слышу звук открывающейся двери. Пришли. Метнулся к входу, принял сумки и на кухню, разгружаться. Одновременно незаметно оглядываю родителей, сравнивая воспоминания из памяти и личные впечатления. Отец, высокий, статный брюнет, уже в возрасте, но хорошо выглядит. Математик, работает в закрытом НИИ. Сергей Николаевич Латин. Мать, Наталья Андреевна Латина, филолог и переводчик, работает там же. Эффектная блондинка, средних лет. Ну и я, Даниил Сергеевич Латин, родился и 15 лет прожил, и проучился в школе во все том же поселке, при все том же НИИ. Привет, мама, папа. Как съездили? Задаю вопрос я. Отец молчит, только улыбается. Он вообще не особо разговорчивый, хотя знает, кажется, все и обо всем. А мама напротив, поговорить любит, филолог, как-никак, нормально, ты как себя чувствуешь, вступает в разговор мама. Да тоже нормально, мам, у меня вопрос назрел, можно задать, говорю я. Ну задавай, отвечает мама, а отец с улыбкой смотрит и кажется он уже знает, что и о чем я спрошу, и даже знает ответ. Удивительный человек. Мам, пап, я хочу в футбольную школу пойти заниматься, продолжаю я, а они нисколько не удивлены, прекрасно знают об этой моей страсти и отец даже уже договорился о просмотре, в нефтяник, а она в центре, мотаться далеко. Мне бы мотоцикл, и поддавливаю аурой, немного, создавая положительные эмоции и гася опасения, и работает. Отец согласно кивает головой, а мама отвечает, хорошо, но только сперва пройдешь просмотр, если тебя берут, то идем и покупаем мотоцикл. Ну и в любом случае права то надо получить. Я немедленно соглашаюсь и отвечаю. Хорошо, мама, все сделаю. Ну вот и все, вопросы и решены. 28 августа 1985 года. Понедельник. А вот и школа футбольная. Подхожу, ищу тренера, нахожу, представляюсь. Добрый день, Владимир Николаевич. Я Даниил Лапин, с вами договаривались о просмотре. И жду реакцию, одновременно осматривая тренера. Невысокий мужчина. Лет 50, крепко сбитый, прочно стоящий на ногах и лысоватый уже, типичный футболист на пенсии. А он с интересом оглядывает меня, отмечает высокий рост. Но сейчас в футболе этим уже сильно не удивишь. Время коротышек прошло и говорит. Ну здравствуй, Даниил. Проходи в раздевалку, переодевайся и на поле. Посмотрим. Я мечусь в раздевалку, переодеваюсь, ни на кого особо внимания не обращая и обратно мухой на поле. Час ха настал, а народ настороженно смотрит, конкуренты вообще не пойми кто. Все на поле построились. Тренер подходит, здоровается с ребятами и объявляет. У нас сегодня просмотр новенького, поэтому сперва играем двусторонку на 20 минут, посмотрим. Новенький играет без позиций, пусть сам ориентируется на поле и раздает остальным задание, кто и где будет играть. Встали в игру на пол поля. По 5 игроков с каждой стороны плюс вратарь. Тут на самом деле нет защитников и нападающих, все полузащитники. Привычно занимаю позицию в центре и чуть справа, правый полусредний, правша все-таки, и игра начинается. Все поделились по цвету манишек, наши синие, противник в красных и побежали. Пацаны на поле создают определенную неразбериху, лезут в кучу. А я напротив, дистанцируюсь. Постоянно стараюсь при нашей атаке уйти на позицию второй темпа и подстраховки, занимая место чуть сзади линии атаки. Ну а при обороне закрываю свою зону. И это начинает работать, вот кто-то из команды противника, перехватывает мяч и резко пытается ускориться с ним в ногах, но тут же натыкается на меня, попытка сходу пробросить мяч не удается, я перехватываю и тут же отдаю вертикальную передачу на противоходе в центр штрафной противника. Замеченному игроку в нашей синей манишке. Соперники, выходя из штрафной, ожидаемо потеряли позиции игроков, и следует удар в касание нашего парня. Гол. И играем дальше. Противник пытается что-то придумать, но ничего не получается. Я все время перестраиваюсь во второй линии и создаю численное преимущество, и у них элементарно не хватает ни времени, не места, что-то придумать. И начинается попытка элементарного навала, уже вся пятерка собрался около нашей зоны, о подстраховке никто и не думает. И ловлю на себе внимательный взгляд тренера, смотрит, что буду делать, а сейчас увидите. И начинаю караулить перехваты, выдвигаюсь в переднюю линию обороны и начинаю подстраиваться по игроков соперника, так чтобы все время оказываться на траектории возможной передачи лицом и в полоборота. И буквально через минуту, срабатывает, замечаю попытку диагональной передачи в центр, рывок, перехват и побежал. У них шансов нет, передо мной всего один игрок, подстраховки нет и в помине, легко прохожу его, прокидывая мяч мимо опорной ноги и оббегая с противоположной стороны, и паровоз полетел. Теперь догони, попробуй, если сил не жалко. И при старых то кондициях на такой дистанции меня догнать было трудно, а сейчас просто нереально. Преимущество высоких игроков, масса позволяет легко сохранять набранную скорость, физика однако. И через несколько секунд выход один на один с вратарем. Тут решаю форсануть и показываю корпусом движение вправо, вратарь прыгает под движение, а я меняю направление и ухожу влево. Аккуратно оббегаю вытянутые ноги вратаря и забиваю в уже пустые ворота. Оборачиваюсь. Все в легком шоке. Понятно, пришел тут непонятно кто и непонятно откуда. Организовал два мяча практически из ничего. Вот все и задумались, как на это реагировать, а не как. Просто привыкайте и все. И бегу назад. Так и играем потихоньку. Все что хотел уже, показал. Тренер поглядывает на меня задумчиво. Особо я больше не рвусь, пока хватит, смотрю по ситуации, и тренер это видит. И вот до конца остается пара минут, и очень уж удобный момент, и не удерживаюсь, чтобы снова не показать что-то, что в этом мире пока еще неизвестно. Остаюсь один в один в центре с противником, тот мчится на меня с яростью паровоза, представляет видно, как сейчас отберет и как помчится. Да вот только на мяче первый я и финт Зидана. Резкий оборот на 360 градусов вокруг себя с мячом в ногах, и соперник оказывается в нескольких метрах за спиной, а я снова лицом к воротам, и зона открыта, и для удара, и для передачи. Резко бросаю мяч вперед и чуть вправо, два шага разбега и аккуратный, но мощный удар большим пальцем с правой ноги. Мяч влетает точно в девятку, гол, а я разворачиваюсь и иду к своим воротам. Дело сделано. Все, что нужно сейчас я показал, теперь ждем реакцию тренера. А тренировка продолжилась. Побегали, попинали мяч, поиграли комбинации. Ну вот и все, закончилось, иду в раздевалку, и тут меня останавливает окрик тренера. «Даниил, подойди». «Да, Владимир Сергеевич». Подхожу и спрашиваю я. «Ты раньше занимался?» Спрашивает тренер. «Нет, просто играл», отвечаю я. «Ясно, талант значит», произносит Владимир Сергеевич и потом добавляет, значит так, попробуем тебя в молодежной команде, подходи завтра к 5 часам, хорошо, хорошо, Владимир Сергеевич, отвечаю я и иду в раздевалку. Ну что же, все сработало, теперь сдаем на права, покупаем мотоцикл и начинаем заниматься футболом, учиться и восходить к вершинам, жизнь продолжается и игра начинается. Глава 2, молодежный состав и первые успехи, и не только в футболе. Школа, школа, это в который же раз я сюда иду, в третий наверное, с ума сойти, в третий раз в 9 класс, в первый раз было еще в первом моем мире, потом во втором мире, но там только вторичные воспоминания, сам-то я туда не ходил, воспоминания сохранились от реципиента, и что интересно, странный механизм передачи воспоминаний, получается, что я прекрасно помню все, что происходило со мной в том втором мире, хотя сам я там не был. Там была реализация моего сознания, и помню я там все до момента празднования Нового года. А молодец я, хорошо придумал с фотками меню, такая галерея теперь на вкусы. И что интересно, в памяти у меня хранится. А вот что после Нового года, уже не знаю, нет информации пока, что мне подсказывает, что и не будет до очередного расщепления сознания. Видимо, вся информация изначально, чуть ли не онлайн, сливается в мозг мне базовому, и только после очередного общепления сознание становится доступно всем остальным копиям. Так что будем ждать. Но и сейчас есть что вспомнить, на что посмотреть и к чему стремиться. А я тот, жук еще тот, какой себе гарем завел, любо-дорого. Какие девочки, Дина, Света, близняшки Кира и Ника, Лера, и конечно Лина, ахоха. Так срочно начинаем искать подругу, или подруг, нет пока подругу, а там посмотрим. И с этими мыслями я захожу в школу, опасный я для нее однако, развращенец, никак не отлипнет от меня эта фраза, которую когда-то произнесла моя первая большая любовь судьба Анечка. Ну, развращенницы, что теперь? От этого хоть раз кому плохо было, и перед глазами проносятся лица, улыбки, томные глаза не было, только хорошо им, и мне. И иду по коридору, да, нет тут привычной нам линейки, нет собраний перед школой. Проще все как-то, и формы, кстати, тоже нет. Все-таки в этой реальности Россия подружелюбнее к своему народу и не так заморочена приличиями, как в моей базовой реальности. И иду, и дошел, вот класс, где уже собираются мои будущие коллеги по учебе. И как раз одновременно со мной появляется классная русичка, с которой я уже знаком, Наталья Сергеевна, симпатичная женщина средних лет, когда-то похоже блондинка, но сейчас это трудно установить. Похоже, столько раз перекрашивалась, что и не поймешь цвет волос. А у нас как раз первым уроком ее и будет. Она видит меня и резко подрывается. Ребята, заходим, заходим. Все заходят, а меня она притормаживает, видно, чтобы представить и посадить куда-нибудь. Ну вот и мы заходим, а все уже расселись, и Наталья Сергеевна берет слово. Ребята, у нас пополнение, следующие 2 года с нами проведет Лапин Даниил. Прошу любить и жаловать. А я оглядываю класс, присматривая, кого здесь можно любить, а кого жаловать. Ребята сразу в минус, не моя ориентация явно. Девчонки, ну есть симпатичные, но с моей симпатией в старой школе не сравнятся. Правда, симпатия была какая нерезультативная, но это мы еще посмотрим. Я все равно планирую туда наведываться, а она осталась там и с новыми силами и знаниями, никуда она от меня не денется. Тут явно по воспоминаниям была симпатия и с ее стороны тоже, просто реципиент тормозной немножко, но это в прошлом. И снова осматриваюсь и вижу, явная претендентка на высокое звание моей подруги. Блондиночка, с хорошей такой фигуркой, невысокая, довольно стройненькая и глазки, и личика. Все очень даже симпатичные, и смотрит с интересом, и интересно, а почему она одна сидит. Но это мы сейчас исправим. И набравшись наглости, а у меня ее немерено, я заявляю: «Добрый день, господа», делаю паузу и добавляю: «Наталья Сергеевна, а можно я сам выберу, где сесть, обещаю за ваш стол не садиться». На это заявление класс сгрохнул смехом, Наталья Сергеевна тоже улыбнулась и сказала: «Почему нет, садись, конечно, но я могу порекомендовать вот местечко рядом с Олей, как раз свободно, никто не садится, боятся со старостой сидеть, а ты не боишься». И при этом показывает как раз на блондинку, которая мне и приглянулась. А я, конечно, за, что и озвучиваю: «Наталья Сергеевна, я не боюсь, более того, торжественно обещаю охранять класс и Олю друг от друга, выступлю посредником». Класс опять грохнул смехом, а Наталья Сергеевна, ничего более не говоря, отправила меня на рекомендованное ей выбранное мной место. Как ни странно, но в данном случае выбор и рекомендация сошлись в одной точке, надо признать, очень симпатичной. И я сел, а Олечка что-то насупилась, серьезная что ли? «Будем исправлять, со мной серьезные не выживают как вид», и полушепотом: «Привет, ничего, что я к тебе сел, я просто очень скромный и боюсь, а ты, я вижу, очень смелая, и ты меня защитишь, а то на меня как-то нехорошо кто-то посмотрел, я так испугался, что даже не запомнил, кто именно, и теперь боюсь еще больше». Оля от этого бреда, что несу, сперва хотела разозлиться, потом, видимо, почувствовала всю бредовость ситуации и все-таки улыбнулась. И в классе сразу как будто стало светлее. И она ответила: «Ладно, все нормально. Я Оля. Очень приятно, я Дан. Будем встречаться». И пока она переваривала окончание фразы, я поправился: «Ой, извини, оговорился. Ну ты же знаешь, когда волнуешься, потаенные мысли лезут наружу. Главное, чтобы только мысли». И с совершенно серьезным видом закончил фразу. Я имел в виду, конечно, дружить, можно домами, или телами. «Ой, извини, опять оговорился, что со мной сегодня». А она наконец поняла, что я просто шучу, и улыбнулась, сказав: «Ладно, Дан, успокойся, будем дружить». И после паузы, глядя на меня, добавила: «Просто дружить, и тихо, почти шепотом, но я услышал, пока». «Обнадеживает, обнадеживает», подумал я. И начались занятия. Так первый день занятия и пролетел, класс на самом деле нормальный, вполне дружелюбный и без закидонов. А Олечка, ну посмотрим, посмотрим. А сейчас домой быстро написать домашку и не тренировку. Хорошо, что напрягаться сильно с учебой не надо, все-таки 2 раза уже отучиться и все помню намертво. Так что пришел, и за полчаса написал «удобно» и помчался на тренировку. Мотоцикл под пятую точку и погнал. Да хорошо все-таки, что я уговорил родителей, на мотоцикле и быстро, и круто. Класс. 20 минут и в центре у спортшколы. Припарковал мотоцикл и в ритме вальса в раздевалку, а затем на тренировку. Уже неделю хожу, привыкли ко мне уже. Сперва косились, самый младший, но это по возрасту, а не по внешности, как ни крути, но плюс пару лет есть к паспорту. А сейчас уже привыкли, видят, что спокойный, не задаюсь, компанейский и веселый. Душа компании одним словом, сильно помогает. И выбежал на поле. Тренировка все стандартно, побегали, попрыгали, размялись. И началась собственно работа с мячом. Тут тоже все довольно стандартно, перепасовка, квадраты, отработка дриблинга, тренировка рывков с мячом. Позже началась отработка уже непосредственно ударов, с разных позиций и дистанций. Побили, весело. И главное блюдо тренировки, двухсторонняя игра. Меня сперва ставили в центр защиты, учитывая мой рост. Но когда я на первой же тренировке положил пару мячей в подключениях в атаку, тренер понял, что расточительство и перевел меня в полузащиту. Я снова забил пару раз на следующей тренировке, и все время оказывался в ходе матчей там, где мяч. Тренер подумал, потом снова подумал и подошел ко мне, решил посоветоваться с таким уникумом. «Дан, я вижу, ты парень умный. Как ты думаешь, где тебя лучше использовать, на какой позиции?» Задал сакральный вопрос Владимир Сергеевич. «Владимир Сергеевич, где поставите, там и буду играть, но по ситуации я смещаюсь, по-другому не умею. Поэтому лучше всего, наверное, под нападающими, не будет проблем с провалами в обороне». И тренер согласно кивнул. С тех пор я и играл в двусторонках на этой позиции, бродя по всему полю и периодически отдавая очень приличные передачи в штрафную, позиция эта вполне позволяла. Ребята привыкли к такой схеме и активно открывались в штрафную. И сегодняшняя тренировка также шла. Я привычно успел забить, пару раз неплохо отдать, перехватить пару мячей на выходе. И короче, все было как всегда. Пока в конце тренировки Владимир Сергеевич не подошел и не сказал: «Даниил, ты перерос уровень нашего состава, я поговорил с тренерами молодежной команды, и через неделю мы переводим тебя на тренировки к ним. Будь готов к тому, что через 3 недели у нас будут домашние матчи и тебя, возможно, захотят проверить в дубле. Так что тренируйся». «Спасибо, Владимир Сергеевич», – поблагодарил я его. И сам подумал: ну вот, похоже, еще один этап пройден, посмотрим, как дальше будет. Ну вот и время хана стало, проверить, чего стою, и показать, что могу. Уже больше 2 недель занимался с молодежным составом, и вот сегодня, впервые в заявке на матч дубля. И не с кем-нибудь, с «Динамо» Тбилиси. Они всегда славились своей молодежью и сейчас тоже, команда хорошая, с Хададзе, Ревишвили и еще есть. Но у нас есть ребята чуть постарше меня и сборники, Великосумов, Влад Кадыров и еще один Влад Лемиш. Но посмотрим, посмотрим. И сижу на скамейке, в основу, конечно, не попал, но есть надежда выйти на замену. А ребята играют, в принципе, неплохо, комбинируют, бегают. Но пока обеим командам чего-то не хватает. Пару раз наши близки были, один раз тбилисцы, но счет по-прежнему 0-0, и перерыв. И начинается второй тайм, пока без изменений, все так же бегают, все так же комбинируют, и все с тем же результатом. И вот, 65-я минута матча, помощник тренера подходит ко мне и говорит: «Готовься, Дан, сейчас будешь выходить». Вышел, побегал у бровки, подходит главный Анвар Розов и озвучивает: «Выходишь вместо Касумова на позицию центрального нападающего. Твоя задача замыкать. Ребята будут играть на тебя. На тренировках отрабатывали. Ну да, решили по-примитивному. Ну это мы еще посмотрим. Я там, они здесь, на месте увидим». И с этими мыслями выхожу на поле. Первый матч. Пусть не основной стадион и трибуны не заполнены, но все же ощущения есть, и они будоражат кровь. Сейчас надо показать, что умею и что могу, чтобы никого сомнений не осталось. И вот на поле, бегаем, туда-сюда, без особого толку. Пока придерживаюсь команды тренера, на острие, только не доходит передачи. Надо по-другому. И начинаю привычно бродить по полю. Ребята умные, сходу подстраиваются. Я отошел назад, один из Владов рванул в освободившуюся зону. Я ушел на фланг, Заур с фланга сместился в центр. И грузины начинают путаться, терять зоны и игроков. И вот и шанс, Заур проскочил слева, динамовцы, измотанные постоянными перемещениями, не успевают прикрыть зону, Он простреливает штрафную, мяч каким чудом пролетает через всех игроков на противоположный угол, а там Влад Лемеш, и он в одно касание возвращает мяч в центр в район 11-метрового, где я замыкаю эту передачу. Удар сходу низом и мяч затрепыхался в сетке. Вратарь физически не успел среагировать. Смотрю на табло, 78-я минута, 1-0, мы ведем. Смотрю на динамовцев и понимаю, они сейчас рванут и их надо на этом ловить. Подхожу к двум Владам и озвучиваю план. Они караулят отскок и перехват на позиции полусредних и смотрят друг за другом. Как только один из них получает мяч, второй ускоряется и убегает из своей зоны. Тут же, бросаем мяч по диагонали на бегущего, а он сходу в центр мне на ход и я в концовке либо убегаю под удар и бью, либо смещаюсь на скорости на фланг и потом сбрасываю мяч на линию штрафной, куда они должны набегать в этом случае на втором темпе. Все поняли, все совсем согласились и наши ребята предупреждены, что при отборе с мячом не возимся, а сразу же отдаем одному из Владов, и побежали. Все получилось так, как я и планировал. На 84-й минуте, наши подбирают мяч у своей штрафной, мгновенно отдают Кадурову, тот выдает диагонально Лемеша, а Влад кидает мне на ход в центр, и я по центру лечу с двумя защитниками по бокам, только вот они не успевают ни остановить меня, ни сбить. Выход один на один с вратарем, аккуратная подсечка мяча и мяч в воротах, а вратарь лежит. 2-0. Грузины растеряны, пытаются атаковать больше по привычке и снова потеря у нашей штрафной, и снова наши отрабатывают так, как и надо. Передача на этот раз на Лемеша, дальше улетает диагонально Кадырова, который моментально продлевает на меня. Я вроде убегаю, но вижу, что грузины на тот раз побереглись и сразу трое защитников меня пытаются накрыть. Лезу на них, обыгрываю одного и начинаю уходить на скорости вправо, утягивая оставшихся двух за собой. Пара финтов, разворачиваюсь и прострел на линию штрафной. А там уже набегает Влад Кадыров и сходу замыкает передачу ударом. Шансов у вратаря не было. 3-0. Кидаю взгляд на табло. 90-я минута. Все. И судья дает финальный свисток. Все бегут обнимать меня. Понимают, кто сделал эту победу. Но я не жадный. Я показываю на двух Владов и коллективные обнимашки стартуют. Уходим с поля по коллективной овации немногочисленных трибун. И в раздевалку. Переодеваться. Принял душ, переоделся, сумка с формой за спину и шагаю на выход. По пути меня тормозит наш тренер Анвар Розов и произносит: «Дан, на матче был главный, ты его порадовал и он хочет завтра тебя поставить в резерв основного состава. Так что завтра матч, будь готов и с утра на базе, ждем». И уходит. Ну вот еще один рубеж преодолен, завтра очередной час ха, и выхожу со стадиона. Завел мотоцикл, выруливаю со стоянки. Проезжаю мимо остановки ИБА, знакомые все лица. Какая встреча? Стоит стайка девчонок, о чем-то щебечут. Похоже, плавчихи, со спорткомплекса вышли, автобус ждут. И среди них моя Олечка, ну пока не моя, никак пока не поддается, но еще не вечер, тем более такой случай. И мысль дурацкая, а она что, плавчиха, у нее вроде грудь не маленькая, плавать не мешает, надо будет спросить, когда подружимся, телами. И подъезжаю к остановке, лихо притормаживая, с разворотом, и говорю: «Привет, девчонки». «Привет, Оля. А ты какими судьбами?» Девчонки стреляют глазками, похоже, не против подружиться и может даже телами. «Но извините, у меня сегодня другая программа». А Оля удивлена и выдает в ответ: «Я тут занимаюсь, а ты что тут делаешь? В футбол приезжал посмотреть?» Я делаю вид, что оскорблен в лучших чувствах, и заявляю в ответ: «Я вообще-то играл, и даже главная звезда. 2 гола забил и голевую передачу отдал». Вижу, не верит и думаю: «Вот я партизан, играю за дубль первой команды города, в одном шаге от резерва основы и никто в школе даже и не догадывается». Но тут из помещения спорткомплекса, где и находятся наши раздевалки, выходит 2 Влада и вели с ними, а их то знают в лицо, как-никак сборники. И они мне говорят: «Классно сыграл сегодня, Дан, это Лемеш. Говорят, тебя в резерв основы завтра позвали». Без зависти, просто констатирует факт Касумов. И завершает тему Кадыров: «Не понимаю, как тебе разрешают гонять на мотоцикле, мы тоже хотели, а нам запретили, говорят, побьетесь». Я улыбаюсь и только развожу руками, не рассказывать же им, что я аурой продавил тренеров, они убеждены, что со мной вообще ничего случиться не может. В принципе, они правы, убиться мне сейчас, это сильно постараться надо. Ребята прощаются и уходят, такси ждут. Ну да такой неудобный возраст. Машину водить еще нельзя. Мотоцикл запрещают. На автобусе сборником ездить как-то не то. Вот и приходится на такси кататься. А девчонки поплыли, уже присматриваются к мотоциклу, на покататься взглядами намекают. Но мы посмотрим, что в итоге ответит Оля. И я ей предлагаю: Оля, поехали, я тебя отвезу, все равно по пути, мы же рядом живем. И видя, что сомневается, подначиваю: да не бойся ты, я тебя не съем, если сама не захочешь. И смеюсь, а это ее добивает окончательно, и она отвечает: ничего я не боюсь, поехали. И залазит на мотоцикл. И мы поехали, а у меня все поет, и я понимаю, что все: Олечка, теперь ты никуда отдана, развращенца не денешься. Поездка на мотоцикле — это же равно трем свиданиям. А правило трех свиданий еще никто не отменял. И едем, ветер свистит в ушах, а к спине прижимается прелестное тело прекрасной блондинки, прелести которой прекрасно ощущаются даже через куртку. И она понимает и чувствует, что чувствую, но ничего с этим поделать не может, да и не хочет. В эмоциях ощущаются удовольствие, радость и предвкушение. Тоже хочет немного счастья, как и все мы. И мы едем, минут через 20 доезжаем до ее дома и торможу. Слезла с сиденья и стоит, чего-то ждет, наверное, продолжение. А если ждет, то надо дать, зачем обижать такую хорошую и красивую девушку. И я беру ее за руки и притягиваю к себе. Не сопротивляется, только опустила голову и уткнулась мне ею в грудь. Обнимаю и прижимаю к себе. Доверчиво прижимается и неожиданно поднимает голову, и наши взгляды встречаются. И я чувствую, что начинаю тонуть в небесной синеве ее глаз. Они как омут затягивают, и нет возможности оторваться, разорвать взгляд. Они как будто тянут к себе, и я иду за ними, и губы, и поцелуй. Первый, как будто последний, когда невозможно оторваться и только тянет еще, и еще, и еще. И уже ничего не соображая, руки сами собой лезут под кофту и находят то, что искали, такие приятные в прикосновении, такие нежные. А губы все целуют и целуют, и слышу еле разборчивое: не надо, пожалуйста, не надо. И уже нет сил остановиться, и есть одно желание — приказать, подчинить. И понимаю, что могу это сделать, и тогда все будет, все, что захочу, и простит, и поверит. Но сам так не хочу, неправильно это. Не могу остановиться, но останавливаюсь. И теперь уже просто обнимаю, глажу по голове и успокаиваю. А она тоже, сама не понимает, чего хочет. И хочет всего, и боится самой малости. И я решаю: пускай, пускай сама поймет, пускай сама придет к решению, а я подожду. И спрашиваю: Оля, ты хочешь со мной встречаться? Просто ответь, да или нет. Никаких решений больше от тебя сейчас не нужно, я подожду. И слышу произносимое без малейшего сомнения, очень важное для меня сейчас: да, я хочу. Только подожди, немного, совсем немного. Я обнимаю ее и снова целую, и понимаю, что все, она моя, и очень скоро, будет совсем и во всем моя. А пока я подожду, немного, совсем немного. И так мы стоим еще несколько минут, но все-таки я ее отпускаю, и она уходит, оглядываясь на каждом шагу. До встречи, Олечка, до встречи. А я сажусь на мотоцикл и уезжаю в ночь, до дома. Завтра суббота, и мне на тренировку, а потом на матч. Запоздало соображаю, что не взял номер телефона у Оли, и неожиданно ощущаю в руке скомканный листок бумаги, разворачиваю, а там хорошо знакомым аккуратным почерком выведены 6 цифр. Глава 3. Первый выход в основе, первый гол и еще кое-что. Утро, просыпаюсь. Хорошо. В квартире один, свобода. Родители на работе, у себя в поселке, сестра тоже у себя. Так что я полный хозяин сам себе. Воскресенье на дворе, 29 сентября. В школу не надо, уже хорошо. Но сегодня очень важный день, возможно, первый матч в основе. Быстро как-то все. Всего-то месяц прозанимался с молодежкой нефтяника, первый матч за дубли сразу дают шанс, может быть. Но как минимум в запасе посижу, а там посмотрим. Впрочем, ничего удивительного, тренер молодой, Руслан Абдулаев, дает молодежи шанс, да и команда откровенно сейчас уже никаких задач не решает. Закрепилась так, что и вверх трудно пойти сильно, и вниз не упадет. Вот и получается, можно пробовать игроков. И главный пробует молодежь. В составе уже 20-летний Панчик, Сулейманов. На подходе еще более молодые Касумов, Кадыров, Лемиш, Гусейнов. Но и опытных хватает, конечно, пока пытается баланс держать. И встаю, быстро вводные процедуры. Завтрак и распорядок на сегодня, все надо успеть. Матч в 15:00, в 9:30 надо быть на базе, там, как обычно, облегченная тренировка и подготовка к матчу. На часах 7 утра, время есть немного, часа 2 точно. Значит, садимся за домашку, а что, я же школьник. Но, к счастью, все помню, и на уровне университета, и поэтому домашние задания проблемы, конечно, не представляют. И сел, и сделал за час, так время 8, через час надо стартовать на базу. Хорошо мотоцикл под боком, а то бы напряг был. Ну вроде все успеваю, чем заняться думаю. Как-то странно, час тому назад время впритык было, а сейчас целый час свободный образовался. И взгляд падает на листок бумаги с 6 цифрами, лежащий на столе. Оля, а не позвонить ли мне прекрасной блондинке? Ну и что, что время 8:30 утра? Наверное, встала уже, и набираю номер на домашнем телефоне, 6 цифр, 6 оборотов диска и привычные щелчки в трубке. Вот и гудок пошел, 1, 2, 3, да наверное спит еще, думаю я, и уже собираюсь дать отбой. И тут в трубке раздается уже родной голос: «Али, доброе утро, Оля, вот решил позвонить, доброго утра пожелать», говорю я в ответ, а голос теплеет, и она отвечает: «Доброе утро, Даниил, а как ты узнал мой номер? Интересно, очень интересно». Так все-таки, это она подсунула, или очередные игры богов? Ну это мы пока не узнаем, хотя, попробуем выяснить. Так я в кармане нашел бумажку, на ней номер был записан, думаю, ты случайно мне в карман ее положила, а я как честный человек, должен об этом тебе сказать и вернуть, а то вдруг записка другому предназначалась. Выдаю я новую версию и жду реакцию Оли, а она не замедлила проявиться. «Это ты сам, когда руками шарил, у меня видно и вытянул», выдает свою версию она и потом понимает, что только что сказала, и звучит знаменитое: «Ой, что это я», и прям чувствуется, что покраснела. «Ничего, думаю я, то ли еще будет», и говорю: «Так давай сегодня вечером встретимся, часиков 6, я тебе бумажку обратно положу, где взял. Только сразу предупреждаю, я человек честный, но рассеянный, и поэтому не помню точно, где взял, придется искать на ощупь. А что делать, надо», и жду реакцию. Оля замирает на пару минут, воспринимая сказанное, потом не выдерживает и начинает хихикать. А жду и дожидаюсь. «А можно без поисков на ощупь?» Уже откровенно смеется она в трубку. «Никак нет, в это же весь смысл. Бумажку я, конечно, могу отдать. Все равно номер уже запомнил и в 3 местах зафиксировал, ну чтобы не забыть, но насчет остального ручаться не могу, руки мне не всегда подчиняются, как впрочем и остальные части тела, иногда они сами по себе, особенно когда голова отключается», печально заявляю я, а на том конце провода, похоже, уже истерика, слышны всхлипывания и смех, а я тем временем жду, и замолчали, повисла тишина. Я уже серьезно повторяю свой вопрос: «Оля, давай на самом деле вечером встретимся, поболтаем, я тебя на мотоцикле покатаю, обещаю, приставать не буду, наверное, но сильно, точно не буду». Она задумывается и потом говорит: «Хорошо, Даниил, давай встретимся, во сколько и где?» «Пошли дела», думаю я и немедленно предлагаю: «Давай в 6 вечера, где тебе удобнее, у школы или у твоего дома?» «Давай и у школы», отвечает Оля. «Хорошо», подтверждаю я и прощаюсь. «Мне пора, Оля, труба зовет. До встречи». «До встречи», говорит Оля и дает отбой. Ну вот, первое дело сделано. Теперь собираться и на базу. Слетаю по лестнице, седлаю мотоцикл и вперед, за спортивными успехами. Еще 20 минут и подлетаю к базе. Мотоцикл на стоянку, сам в темпе вальса на базу. Забегаю, киваю вахтеру, мчусь по коридорам до раздевалок. На ходу по дороге здороваясь с попадающимися знакомыми. Ну вот и блок раздевалок, вроде нормально успел. Влетаю в помещение. Тут народу хватает, резерв переодевается к тренировке. Здороваюсь со знакомыми, киваю остальным. Сумку на лавочку и темпо руссо, темпо. В темпе переодеваюсь, снимая повседневную одежду и надевая спортивную форму. Теперь последняя точка, тренировочные бутсы. Вроде все, готов, и по времени успел. И на выход, вместе со всеми, так толпой и выходим, и начинается тренировка. Немного размялись, разогрели мышцы и побежали. Ну да, сегодня облегченная тренировка, разминка, бег, работа с мячом. Все вместе на час, в не слишком высоком темпе, а затем еще на час теория и подготовка к матчу. И наши звезды тут, игроки всем в Баку известные, кумиры можно сказать, великолепный полузащитник, диспетчер и реальный лидер команды Игорь Пономарев, и пара форвардов, Искандер Джавадов и Машалла Ахмедов. На самом деле неплохая пара нападающих, даже просматривавшихся в сборной. Сверхстабильный и надежный Джавадов, и взрывной, с совершенно сумасшедшей скоростью Ахмедов. Если бы Ахмедов забивал хотя бы половину своих моментов, он стал бы одним из лучших бомбардиров чемпионата. А так, стабильно оба форварда по десятку мячей забивают за сезон. Да и вообще команда интересная, многие привлекаются в разные сборные и молодежь хорошая на подходе. Из молодых в основе уже Панчик и Сулейманов. Очень перспективный центральный защитник и фланговый атакующий полузащитник. Хорошая пара, а тренировка тем временем идет, набегались, наразминались. Начинается работа с мячом, отработка передач, игра в квадраты, перепасовки и, конечно же, удары по воротам. Тут уже командуют главный тренер Руслан Абдуллаев и Игорь Пономарев, мозг команды. Побили, покатали мяч, а народ понемногу на меня поглядывает, пытается понять, что от меня ждать. Нет, конечно, слухами земля полнится и все слышали о триумфе в матче с дублем тбилисцев, но слышать это одно, а видеть совсем другое. И тренер подзывает меня к себе. Посмотрел уже, видит, что очень уверенно держусь в перепасовках, практически не делаю ошибок в передачах, очень быстро и мягко работаю с мячом, и решает проверить способности. Задание 1, исполнить пяток диагонали направо и налево, метров на 25, на набегающего игрока. В качестве набегающих поставили, тех, кому по амплуа положено, Ахмедов, Аллахвердиев, Вахабзади и Сулейманов. Отдал, все точно, ни одной ошибки. Рядом стоит Пономарев, приглядывается, похоже оценивает, как можно использовать на поле мои навыки. Затем задание 2, Пономарев пару раз бросает мяч мне на ход и я убегаю, тоже без ошибок. И задание 3, удары с линии штрафной, тоже наношу пяток ударов. Один отбивает наш вратарь, один удар сотрясает перекладину и оставшиеся 3, кладу в ворота. Там без шансов для вратаря, ну вроде все поняли. Все оценили, и расходимся. Сейчас привести себя в порядок и теория, подготовка к матчу. Ну вот и теория началась. Главный рассказывает о нашей расстановке, схеме игры, о сопернике. Слушаю вполуха и обдумываю состав грузин. Особенно те позиции, где мне придется играть и тех игроков, с кем придется соперничать. Центральные защитники Чевадзе и Чедия. Первый, конечно, звезда, но уже на исходе. Скорости уже не хватает. Второй хорош, но опять же не сверхскоростной игрок. С опорниками у тбилисцев проблема. Полузащитники очень любят комбинировать, но не очень защищаться. И еще они легкие все, и потому силовую скоростную игру не выдерживают. В результате, чтобы хоть как-то закрыть зоны, на позицию опорного полузащитника приходится ставить номинального правого защитника Сулаквилидзе. Он, конечно, звезда, но опять же, уже в прошлом. Скорость уже не та и не всегда успевает. И получается, что если выйти во втором тайме против подуставших грузин, вполне можно убежать от них. Ну вот и теория закончилась. Теперь обед и потом объявление состава и выдвижение на матч. Ну вот и обед. Еда стандартная, но вкусная и калорийная. Супчик на первое, салатик, компот и рис с котлетами на второе. Наелись, все реально вкусно. Повара свое дело знают. Сидим, ждем оглашения состава. Вот входит главный и называет фамилии. Все ожидаемо и даже то, что я попал в резерв. Народ с интересом поглядывает на меня, но знакомиться не торопится. Всему свое время. И загружаемся в автобус. Все поехали на матч. Команда молчит, релаксирует перед матчем и вполне уверена в себе. Ну вот и стадион. Еще несколько минут и матч начинается. Сперва ни шатка, ни валка, но постепенно раскачиваемся и начинаются типичные проходы фланговых игроков. Особенно хорош сегодня Аллахвердиев. Ну и как всегда уверенно ведет игру Пономарев. И вроде есть преимущество, а голов нет. Грузины уверенно отбиваются и иногда контратакуют. Но в целом безрезультативно для обеих команд. И при счете 0-0 команды уходя на перерыв. И вот начинается второй тайм, пока без изменений. Наши комбинируют, пытаются что-то создать, грузины пока успешно отбиваются. И вот на 57 минуте, Пономарев видит в штрафной потерявшегося Ахмедова, отдает ему, удар и счет открыт. 1-0. Еще минут 10 катания мяча и грузины постепенно начинают давить, но без особых результатов. И вот 70 минута. Помощник главного подзывает меня. Подхожу и главный заявляет. «Даниил, на поле вроде все неплохо складывается. Сейчас пойдешь на замену. Попробуем сделать примерно то же самое, что и вчера в матче дубля. Выходишь вместо Юдина, и мы поменяем схему игры под тебя. Вахабзади отойдет в пару с Пономаревым в центр. На флангах бегут Ахмедов справа и Сулейманов слева. Джавадов остается на острие, и ты между линиями, по ситуации. Все ясно, готовься. Умный мужик, все оптимально разложил. И бегу на разминку, и затем замена. Выходу вместо Юдина и сходу идут перестановки. Тренер озвучил обновленную схему игры Пономарю, ну а тот уже расставил игроков. И начали. Я пока обыгрываюсь в центре, комбинирую с Пономаревым, Сулеймановым и Ахмедовым. А грузины постепенно наседают. Наши, как и задумано, садятся на свою штрафную и ловят перехваты. Вот и первый звоночек. Вагабзаде отбирает мяч у своей штрафной у Мика Бередзе, тут же отдает пас Пономареву, а тот выдает диагональ направо на ход Ахмедова. Почти убежали, но в последний момент Киташвили успевает выбить мяч в аут. Жестковато сыграно, через ноги, но в мяч и потому все по правилам. Проходит еще пара минут и вновь перехват. Панчик перехватывает передачу на Челебадзе, сбрасывает мяч Пономареву, тот по вертикали мне. Я принимаю мяч, резко ускоряюсь вперед и влево, и убегаю от все того же Мика Бередзе. Зона свободна, прохожу на скорости с мячом еще метров 10 и отдаю налево на ход Сулейманову. Тот проскакивает своего защитника и следует прострел в штрафную на Джавадова, но передачу перехватывает Чедия и угловой. К мячу идет Пономарев, подает на меня, я замыкаю на ближней штанге и мяч проходит в считанных сантиметрах от перекладины, не повезло. Но, как говорится, гол назревает, и очередной перехват, и вновь Вахабзаде, перехватывает передачу в нашу штрафную и решает сходу отдать через зону на меня, а против меня остался один Сулаквилидзе. Принимаю мяч спиной к защитнику и в момент приема показываю движение корпусом влево, под убегание. Грузин моментально разворачивается, чтобы перекрыть зону отрыва, а тут же бросаю мяч пяткой вправо и вперед от себя и разворачиваюсь вправо. Уходу от инстинктивно вытянутой правой ноги Сулаквилидзе и все, зона открыта, он за спиной в двух метрах, догнать уже никак не успевает, да и в скорости он проигрывает. Разгоняюсь с мячом и вижу, что впереди несутся на всех парах еще трое наших, практически в линию, и с ними, пытаясь не дать им убежать, бежит четверка грузинских защитников. И я в 10 метрах сзади, наступаю им на пятки. Так и добегаем практически до линии штрафной, где я решаю бить, и бью метров с 20, дистанция убойная и никто не накрывает. Удар с правой верхом и мяч влетает в левую от вратаря девятку. 82 минута и 2-0. В принципе все, мы считай, уже победили. Грузины пытаются сопротивляться по инерции, но без особого толку. А мы просто играем и держим мяч, и чуть не забиваем третий. 89 минута и кто-то из грузин валит метрах в 5 от левого угла штрафной Сулейманова. Безусловный штрафной удар. До ворот метров 25, еще и под углом. Наш штатный бьющий Пономарев решает подавать, но я подхожу и прошу Игоря дать возможность ударить. Он видит, что я поймал кураж и отдает мяч мне. Разбегаюсь и сильным ударом с подкруткой посылаю по широкой дуге крученый удар в дальнюю девятку. Чуть-чуть не хватило, считанных сантиметров и мяч сотрясает левую от вратаря крестовину ворот. А Пономарев показывает мне большой палец, оценив удар, я в ответ улыбаюсь и развожу руками, мол, не повезло. Он тоже понимающе улыбается в ответ. Два бьющих игрока друг друга поняли. И матч заканчивается. Уходим с поля, попрощавшись с динамовцами. Команда собирается в раздевалках, переодевается и ждет начальство. Говорят, премия должна быть. Тут так, выиграл, получи, забил, получи. Все быстро и без волокиты. Ну и конечно зарплата, стипендия. У меня то пока нет этого, но скоро, думаю, будет, не помешает. А пока ждем. И приходит главный с начальником команды и с чемоданчиком, я так понимаю, кошелек. Дежурные слова благодарности и поздравления с хорошей игрой и с победой. И главное, раздача слонов. За победу в матче игрокам, принявшим участие в игре, по 100 рублей, остальным из заявки, по 50 рублей. За забитый мяч также по 100 рублей, за голевую передачу, по 50 рублей. Это ставки за победу и забитые мячи в обычном матче чемпионата России. За ключевые матчи и ставки выше в 3-4 раза и больше. Неплохо, не помешает, думаю я, получая 200 рублей. Средняя зарплата, вообще-то говоря, или четверть суммарного месячного дохода моих родителей. Да, теперь точно есть на что погулять Олю. Прощаемся тепло с ребятами и тренером, все меня приняли, все хорошо похожи. Что нужно, я уже доказал. На выходе меня тормозит главный и просит немного задержаться для разговора. Ну надо так надо. И разговариваем. Мне озвучивается, что я теперь игрок основы. Ориентируемся на выходы на замену. Тренируюсь с основным составом. Так как я школьник, есть некоторые нюансы с оформлением. Мне оформят стипендию от спорткомитета в размере 150 рублей в месяц со следующего месяца. Заявляюсь я на домашние матчи чемпионата и выездные матчи в период школьных каникул. Я на ходу прикидываю и понимаю, что скорее всего я скоро поеду в Харьков и Киев. Как раз на школьные каникулы попадает. Классно. Прощаюсь с тренером и ухожу. Теперь на моего верного стального коня и до школы. И в кармане далеко не пусто. Можно и погулять, и мчусь по городским улицам навстречу любви и радости, и домчался, благо город не такой большой и все довольны рядом, и всего-то 20 минут на моем верном восходе от центра, где расположен стадион и до нашего микрорайона, подлетаю к школе, паркую мотоцикл и врубаю верный панасонец, постоянно таскаемый с собой, куда я его уже только не притачивал, и на багажник, и сбоку к бензобаку кантовал, но зато музыка в дороге. Стою, жду, еще минут 15 есть, а над местностью разносятся ритмичные западные мотивы, да пока еще время запада и всяких сандр, сисика и чика, но я то знаю, насколько быстро все это уйдет под мощным ударом русского рока, да буквально через пару лет рванут кино, Агата Кристи, Наутилус и прочие, а пока послушаем это, все одно не без музыки, ну вот, вижу знакомый силуэт вышедший из-за школы и не одна, с подружками, и мысль, прокатить собралась, пошутила, ну посмотрим кто пошутит, но подходит и в эмоциях чувствую недовольство и смущение, случайно похоже навязались, ну ничего, мы сейчас отвяжемся технично от ненужных одноклассниц, привет, девчонки, привет, Оля, произношу я с улыбкой, приветствуя подошедших девчонок, привет, Даниил, отвечают они, чуть ли не хором, а потом одна из них, видно посмелее, Таня, по-моему, продолжает, а это твой мотоцикл, покатаешь, о, какая, прям сразу и покатаешь, думаю я и говорю в ответ, все с той же нагловатой улыбкой, обязательно Таня, но в следующий раз, мы просто опаздываем, уж извини, да, Оля, садись, погнали, а то точно опоздаем, да, точно, поехали, Дан, пока девчонки, моментально ориентируется Оля, прыгает на заднее сиденье, демонстративно обнимает меня и мы уезжаем по рокот мотоцикла и вечно ее реинхиармы на в группы статус-кво, а девчонки остались в легком недоумении, и мы мчимся по улицам города со все тем же рокотом мотоцикла и пробивающимися сквозь него хорошими ритмичными композициями западных хитов, и все это навевает определенное настроение, так же как и уже откровенно прижимающаяся к моей спине прекрасная блондинка, прелести которой очень хорошо ощущаются даже сквозь кожаную куртку. Глава 4. Романтика и размышления. И, как говорится, терпеть нету больше сил. Заруливаю в подвернувшийся по дороге парк и встаю в уединенном местечке. А место романтичное, деревца, дорожки и никого вокруг. Спрыгиваю с мотоцикла и снимаю замершую Олю. Провожу кончиками пальцев по щеке и говорю, притягивая ее к себе. «Не бойся, я не сделаю тебе больно». Я просто соскучился, и целую в губы, отвечает, закрыв глаза, и вся отдаваясь накатывающим лавиной ощущениям, и говорю в эти закрытые глаза, Оленька, милая, я люблю тебя и я хочу, чтобы ты была моей девушкой, да, вот так, прямо и в лоб, и жду ответ, с надеждой глядя на ее милое лицо, глаза открываются и как будто вспыхивает голубое пламя, обжигающее душу и манящие губы произносит, кажется я тоже влюбилась, Дан, в тебя влюбилась. Хорошо, давай, я буду согласна, и душу отпускает неопределенность, а на смену ей приходит радость, моя, уже почти моя, и я снова обнимаю ее и целую, и отвечает, снова отвечает, и все смелее и смелее, а руки прижимают ее к себе и начинают привычно бродить по спине, порываясь забраться то под кофточку, то в джинсы, такие вот хулиганские руки, миры меняются, привычки остаются, и навыки тоже, она посмеивается, но не отстраняется и не возмущается, принимает, видимо, правила игры и понимает, что так всем будет лучше. Стоим, обнимаемся и я понимаю, что до безумия хочу ее, уже совсем и всю, и в эмоциях чувствую ее желание и готовность, прямо сегодня и прямо сейчас, но не здесь же, думаю я и предлагаю, между поцелуями. «Милая, поехали ко мне, не бойся, не будет ничего, чего не захочешь, просто у меня сегодня праздник, сбылось сразу две мечты», дебют в основном составе нефтяника и самая прекрасная девушка на свете со мной. Она улыбается, прижимается ко мне, целует. Потом осознает первую часть фразы и подхватывается. «Ой, а ты правда в основе играл?» Спрашивает она и продолжает. «И как результат, герой матча, однако», смеюсь я в ответ, прижимая ее к себе и снова целуя в охотно подставленные губы и добавляю, «гол забил, похоже, я теперь игрок замены основы». А она в восторге, и чуть не кричит. «Это же круто, мой парень игрок нефтяника». Потом понимает, что сказала и краснеет, а прижимаю ее к себе, целую и говорю, «да, Олечка, твой парень, и то ли еще будет, ну что, поехали». И она без раздумий соглашается, прыгает на мотоцикл позади меня и погнали, вновь под рокот мотора и веселую музыку. И доехали, мотоцикл на стоянку, сами в магазин, надо купить что-нибудь, чтобы весело отметить, много чего отметить. Вот чем мне нравится это время, как впрочем и в нашей реальности в аналогичные годы, так это отсутствием лишних заморочек. Продавцы насильно беспокоятся о возрасте покупателей, и я совершенно спокойно покупаю пару бутылок шампанского, ну и конечно стандартную к ним закуску, мандарины, пирожные, ну и дома еще кое-что есть. И приходим домой, в одной руке пакет с покупками, в другой прихваченный со собой магнитофон и Оля рядом. Ставлю пакет на пол, туда же и магнитофон и притягиваю к себе Олю, жадно целуя ее в губы. Отвечает не менее жадно и неожиданно шепчет с какой-то ждущей улыбкой и интонацией, что «прямо сейчас». И в эмоциях я чувствую, что «да, не хочет больше ждать». «Да, прямо сейчас, только давай за знакомство и любовь». Я тяну ее на кухню, притаскиваю туда же и пакет с покупками, выкладываю шампанское и пирожные на столик, хватаю два фужера, открываю шампанское, разливаю по фужерам. И все это проделывается на каком-то автопилоте, непрерывно глядя в милые голубые глаза, чего-то от меня ждущие, и поднимаю фужер с фразой «За тебя, любимая, за любовь», и слышу в ответ крайне важное «За нас, любимый, за нашу любовь». Выпили одним глотком без остатка, так же как пьется настоящая любовь, и фужеры на стол, а Оленька уже в моих руках, вся без остатка и без запретов в моих теплых и сильных руках, и никуда ей отсюда не деться, да и не хочет, похоже. В эмоциях лишь читается предвкушение, желание и легкая боязнь, чего-то нового и пока еще неизведанного. И я еще крепче ее обнимаю, прижимаю к себе и целую. А она, так мило и забавно закидывает голову и подставляет губы. А они такие сладкие, что не оторваться. Но все же отрываюсь, правда лишь для того, чтобы подхватить на руки пискнувшую Оленьку и отнести в спальню. Кладу ее на кровати, с улыбкой смотрю на нее, какая же она красивая. Она смотрит на меня с каким-то непонятным напряжением, хотя чего тут непонятного, все как раз понятно. Страх перед первым разом, а в эмоциях я чувствую, этот страх начинает нарастать, грозя сорваться в панику. Нет, девочка, так не пойдет. И я той же улыбкой просто ложусь рядом, лицом к ней, и всего лишь провожу кончиками пальцев по щеке, потом по подбородку, как будто хочу запомнить эти мгновения, эти ощущения и эту нежность. И она чувствует, что никто и ни к чему ее принуждать не собирается, а ею просто любуются, ее красотой, молодостью и свежестью. И страх отступает, а ему на смену уже идет ожидание удовольствия, радости и наслаждения. Я наклоняюсь к ее губам и целую ее, отвечает уже безо всякого страха, а руки уже ложатся ей на грудь и начинают расстегивать кофточку, и я шепчу ей на ушко, все с той же улыбкой, «Не бойся, любимая, я не сделаю ничего, чего ты сама не захочешь».